снова предприняты попытки мятежа, закончившиеся провалом. Дебре Мишель родился в 1912 году, французский политический и государственный деятель, сторонник галлийского движения. В 1959-1962 годах был премьер-министром Франции, позже занимал разные министерские посты. Мальро Андре, 1901-1976 годы, французский писатель, теоретик искусства, государственный деятель, министр информации, 1945 год, министр культуры, 1959-1969 годы, в правительстве де Голля. Может быть, у истории будет другое мнение. Не сделает ли она из них героев? Вполне возможно. В таком случае следовало бы пересмотреть всю историю. Ну, а мы с Д, усталые, разбитые весельем, от какого давно отвыкли, пошли спать. Сегодня же вечером мы будем играть в бридж с одним врачом. Непонимание, отсутствие чувства масштаба событий, на мой взгляд, совсем наоборот. Генералы произносят речи, пыжатся, изображая великих деятелей. Обе стороны пытаются настроить толпу против соперников. Вдруг они стали взывать к народу, который прежде презирали и ни во что не ставили. Мое впечатление, как стороннего зрителя, но современника, как будто я смотрю, нет, не трагедию и даже не комедию характеров, а водевиль. Очень жаль, что погибнут люди, на которых этим господам нас с высокого дерева. Попробую дозвониться до Марка, старший сын Семенона, который сейчас там. Вот о нем я беспокоюсь. Только бы он оказался достаточной размазней, как говорит Д, и не полез бы в эту историю. Я предпочел бы, чтобы он, подобно нам, в перерыве между спорами о биологии, изображал стриптиз и плясал казачок. Пятница, 5 мая 1961 года. Ладно, попробуем все-таки поговорить об этой проклятой проблеме денег. Всякий раз, открывая эту тетрадь, я мечтал, что буду писать, не подгоняя себя, иногда подробно останавливаться на деталях и вообще неспешно следовать течению мысли. Но у меня никогда это не получалось. Я вечно комкал и торопился. Не думаю, что причиной тому лень, хотя мне трудно долго высидеть за письменным столом. Вероятнее всего, виновата тут своеобразная стыдливость, не позволяющая мне придавать слишком большое значение рефлексии, детали. То же самое происходит и с моими книгами, что приводит в отчаяние английских и американских издателей. Им иногда приходится помещать под одну обложку два романа. Независимо от себя, я все ужимаю. И тут мне помогает опыт сочинения народных романов, где требовалось постоянно держать читателя в напряжении и нельзя было давать ни малейшей лазейки скуки. Проблема денег занимала и до сих пор занимает в моей жизни очень мало места. Хотя она вечно стояла перед Бальзаком, перед Достоевским. Сравнивать себя с которыми мне даже не приходит в голову. В самом начале я хотел иметь много денег, чтобы избавиться от постоянных забот и, главное, не считать каждый франк. Покупать, не спрашивая про цену. Жить, не думая, как дорога жизнь. В нашем доме, где с утра до вечера считали, я с раннего детства мечтал об этом. Но я не держался за деньги, не копил их. Я с удовольствием повторял, что деньги, если их не тратить, как бы не существуют. Поскольку определенная сумма означает, с одной стороны, плату за столько-то часов работы, а с другой — столько-то часов, дней, месяцев жизни. И прятать эти символы жизни в сейф? Меня это ужасало. ужасала до такой степени, что иногда мне случалось делать достаточно безумные траты, лишь бы опять оказаться на нуле и иметь